когда в Бостоне он пользуется туалетом, то в квартирке не продохнуть. Я знаю, как пахнет его дерьмом. Неужели ты думаешь, что я могу отдаться человеку с таким вонючим дерьмом? Вот такой она мне дала ответ. Как-то страшно, Мозес. Неужели так и сказала? Вот странная женщина. Да, очень странное существо. Но это только значит, что много мы знаем друг о друге. Мадлен была не просто женой, она была воспитательницей, положительному, уравновешенному, подающему надежды, думающему, старательному недорослю, вроде герцога с понятием о достоинстве, полагающему, что человеческая жизнь, как и все прочее, суть научная дисциплина, ну, такому надо преподать урок. Если для кого-то достоинство, старомодное чувство собственного достоинства, не пустой звук, то ему, конечно, достанется на орехи. Может быть, достоинство импортировали из Франции, Людовик XVI, театр, власть, авторитет, гнев, прощение, величие. Плебей, буржуа был обязан наследовать его. А сейчас это музейная редкость. Мне казалось, сама Маделин всегда так дорожила собственным достоинством. Не всегда. Она могла и поступиться своими притязаниями. К тому же не забывай, что Валентайн тоже незаурядная личность. Современное сознание вообще требует встряски своих основоположений. Да, оно вещает истину о человеческой твари, оно мешает с дерьмом все притязания и вымыслы. Такой человек, как Герцбах, может быть весельчаком, простаком, садистом, человеком без тормозов, без руля и без ветрил, без сердца. Может душить друзей в объятиях, нести околесицу, смеяться шуткам. И может быть глубоким, восклицать «Я люблю тебя, люблю» или «В это я верю» и, вполне расчувствовавшись, запудрить тебе мозги. Он творит непостижимую реальность. Скорее, радиоастрономия скажет, что происходит в 10 миллионах световых лет от нас, чем удастся разгадать головоломки Герцбаха. «Ну, ты слишком заводишься уж на эту тему», — сказала Рамона. «Мой совет — забудь ты о них». «И сколько же продолжался этот идиотизм?» «Годы». Ну, во всяком случае, несколько лет. Да, они распоряжались моей жизнью, кроме всего прочего, о чем я даже не подозревал. Они все за меня решили. Где мне жить, где работать, сколько платить аренды. Они даже поставили передо мной духовные проблемы, усадили делать уроки. А когда надумали избавиться от меня, то разработали все в деталях. Имущественное распоряжение, алименты, обеспечение ребенка. Валентайн, я убежден, считал, что действует исключительно в моих интересах. Он наверняка сдерживал Маделин, ведь он в своих глазах хороший человек. Он с понятием, а такие больше страдают. Они чувствуют больше ответственности, выстраданной ответственности. Я не сумел простофиля позаботиться о жене, тогда он сам о ней позаботился. Я не способен воспитать собственную дочь, тогда он вынужден сделать это вместо меня из дружбы, из жалости, по широте душевной. Он даже соглашается со мной, что Маделин — психопатка. Ну, не разыгрывай меня, не надо. Я правду говорю, правду. сучара бешеная!»